Глава 7. От глубокой, синей, как океан, радужки не осталось почти ничего. Лишь едва заметная ниточка, и глаза его пусты, будто он дикий зверь, в котором не осталось ни капли человеческого. Его лицо будто чем-то обтерли, но рассеченная бровь сочится свежей темной кровью, разбитые губы ничуть не лучше. Демон стоял передо мной, живой физически, но будто из него вынули душу, оставив пустую оболочку. Я попятилась еще дальше от него. Железная дверь закрылась с лязгом за его спиной. «Не подходи», — зачем-то сказала я, хотя разум подсказывал мне, что вряд ли он меня сейчас слышит. Сейчас со мной в одной комнате, как в клетке, заперта машина для убийства, которая только что растерзала другого убийцу. И пусть даже он заслужил, я не могу вынести мысль об этом. Только демон все равно двинулся на меня, так ничего и не говоря. Меня начало трясти от ужаса, и больше никакие успокоительные самовнушения или советы сводного брата мне не помогут. Это уже не пустая болтовня, не ожидание и не запугивание. Это реальность, надвигающаяся на меня. Страшная, огромная, в пугающих, адских, словно оживших от вкуса крови татуировках, фигура надвигалась на меня. Я врезалась ногами во что-то, но я побоялась отвести взгляд, будто тогда он бросится на меня точно так же, как на палача, и разорвет голыми руками. И именно это я видела в его взгляде, словно отражение в черном зеркале. Хотя там сейчас отражалось мое почти белое платье, которое теперь было больше похоже на последнюю сорочку, приговоренной к смерти жертвы. Я упала спиной на мягкое и поползла от него еще дальше, пытаясь оттолкнуться руками и ногами. Демон, выбравшийся из преисподней в теле когда-то красивого мужчины, остановился у самой кромки кровати, продолжая пожирать меня черным взглядом. «Не трогай меня, я...» Задохнулась я от сковывающего меня ужаса. «Я тебя убью, если тронешь». Это, видимо, его не очень сильно напугало, потому что он оглядел меня с головы до ног и вдруг резким рывком схватил за щиколотку. Я визгнула от испуга, а он стащил с меня туфлю, тут же отбрасывая ее в сторону. Я попыталась отбиться от него ударом второго длинного каблука, но он перехватил и его, чтобы тут же отшвырнуть. Взял меня за обе ноги и потащил на себя. Я завизжала, пытаясь брыкаться. Во мне кончились все силы держаться подальше от истерики, и теперь я ныряла в нее с головой. Она захлопнулась над моей макушкой, словно сомкнувшиеся волны черного водоема из страха и безысходности, в котором я тону. Демон подтащил меня ближе, чуть наклоняясь, и схватил за подол короткого платья, тут же начиная рвать его прямо на мне с громким треском синтетической ткани. Оно расползлось сразу на всю длину в его сильнейших руках, превращаясь в бесполезную тряпку, повисшую на одних плечах. «Нет, нет, нет, пожалуйста!» Он отпустил остатки платья и попытался поймать мои бешено отбивающиеся ноги. Я ударил его несколько раз, но его тело будто из камня и не чувствует боли. Он лишь оттолкнул меня за обе ноги, и я перевернулась на бок, потом дальше на живот и попыталась уползти от него по кровати. Демон рванул меня за остатки платья и содрал их полностью. Я добралась до изголовья кровати, хватаясь за железные прутья, в надежде оторвать одно из них от рамы и превратить в оружие, но они слишком хорошо были прикреплены. Я обернулась, чтобы увидеть, как демон сдирает с себя черные шорты, оставаясь совершенно голым. И у него от всего этого ужаса самая настоящая эрекция. Чертов маньяк! Я скатилась с кровати и попыталась убежать, не знаю куда, потому что комната совсем небольшая и других дверей в ней нет. Демон поймал меня буквально через пару шагов и обхватил своими огромными сильными ручищами, вжимая в свое тело. Он раскаленный, будто реально с адской сковородки, спрыгнул, его каменный член уперся мне в задницу, напоминая о каре, которой я буду подвергнута за свою глупость и наивность. Надо было бежать из дома отчима через окно, а не ложиться спать. С рыком он поднял меня над полом и вернул на кровать, бросил на мягкий матрас поперек и тут же навалился сверху, придавливая своим огромным весом. Я заскулила, враз разучившись говорить по-человечески, а он поймал мои руки в свои и сложил их на моей же груди, чтобы придавить собой и больше не давать даже рыпнуться под его телом. Я в ловушке, и у меня никаких шансов. А он лежал на мне и тяжело дышал, глядя своими страшными черными провалами вместо зрачков. Я чувствовала только, как бьется сердце в его мощной груди, как пульсирует эрогированная плоть у моего бедра, его душный мускусный запах, смешанный с потом и кровью, и его обжигающее дыхание на моем лице. Так выдыхают адские псы перед тем, как разорвать свою жертву и утащить в пекло. Его лицо приблизилось ко мне, и я зажмурилась, прощаясь с белым светом. Губы накрыли мой рот в жадном мокром поцелуе, и я судорожно вдохнула носом. Демон крепче сжал меня руками и вжался ртом еще сильнее, втолкнул в меня свой язык, тут же начав облизывать мой рот, всасывать губы и целовать меня так отчаянно и пошло, что я впала в глубокий парализующий ступор. Открыла от этого глаза и с трудом разглядела такое близкое лицо, закрытыми глазами и в пятнах подсыхающей смазанной крови. Его руки скользнули под меня, чтобы вжать еще сильнее, аж до скрипа ребер, а одна потом вдруг оказалась на моем затылке. И все, что делал этот кошмарный мужчина, это целовал меня так, что я не могла вдохнуть. Он ел мои губы, то одну, то другую, всасывал в себя, зализывал и снова хватал. Все, что я могла делать, это позволить ему это делать, потому что невозможно было противиться такому напору. Не отрываясь от этого безумного и бесконечного поцелуя, он начал низко постановать мне в губы и слегка двигать бедрами вперед, отчего я чувствовала, как его член наливается еще сильней. Но он не рвет меня на части, не пронзает насквозь, не купается в моей крови. Он лишь целует меня, отдаваясь этому процессу, словно впал в какой-то транс, и его больше ничего не волнует. И я не знаю, схожу ли я вместе с ним с ума, или я уже потеряла сознание, и это мой бредовый сон. Поцелуй вдруг прервался, и я вновь открыла глаза, которые не помнила, когда закрыла. Надо мной нависло лицо демона, и он смотрел прямо в мои глаза, будто пытался там что-то увидеть. Но взгляд его все равно так далек, будто он совсем не здесь и не со мной в этой огромной кровати, и от этого все еще страшно. «Зеленая», — сказал он, и я не сразу поняла, что на моих глазах. Он посмотрел на мои губы и вновь поцеловал их, будто пробуя на вкус и не веря, что чувствует их. Облизнул мягко языком и снова приподнялся, приоткрывая все те же безумные глаза. «Сладкая», — сказал он вдобавок и вдруг начал целовать меня всю от подбородка вниз по шее и дальше. Попутно сорвал бюстгальтер, будто все эти преграды ему как марля, а не прошитая многослойная ткань белья. И вот уже моя грудь у него в руках и рту, и он пожирает ее губами, облизывает, мнет, трется щекой, царапая соски щетиной. Его большие ладони почти полностью накрыли мои полушария и долго терли и ласкали их, сводя вместе и разводя в стороны. Он словно пьяный или под кайфом и зависает на каких-то приятных ему действиях. А меня бросает в жар от этих странных ласк. Мое тело начинает откликаться, подсказывая, что не только его поцелуй на самом деле приятно, но и его руки нежны, несмотря на сбитые костяшки и жесткие мозоли. Господи, меня разрывает от этих противоречий в этом кошмарном мужчине. Он словно и сожрать меня хочет, терзая, как кусок мяса, и утащить в рай на крюках нарастающего блаженства. Я все еще дрожу от ужаса, или это уже какая-то другая дрожь, потрясающая мое тело, пойманное в капкан другого, пылающего, мужского, сильного. «Пожалуйста», — прошептала я потерявшимся голосом. «Правда, я уже не знаю, чего я прошу. Отпустить меня и перестать мучить. Лучше пусть сразу убьет, чем заставит думать, что это может быть приятно, когда тебя насилует боевая машина для убийств». Только демон ничего мне не ответил, лишь снова нырнул лицом в мою грудь и начал подниматься широкими мокрыми поцелуями к плечам, постановая, будто ему безумно нравится вкус. Я самая вкусная добыча, которую он когда-либо ел. Мне страшно до чертиков, вот только мои руки почему-то оказались у него на затылке, и пальцы в волосах, не вырвать их пытается. Я дрожу от дыхания на моей влажной коже, потому что я взмокла, и меня бросает то в жар, то в лихорадочный холод. «Моя», — прошептал он, снова нависнув надо мной. «Моя», — повторил на той же интонации, снова поцеловав меня так влажно и сладко, что у меня закружилась голова. Я тону в его глазах без радужки, падаю в эту черную пропасть. «Моя». Между нами тянется тонкая прозрачная ниточка слюны. Его пальцы вдруг оказались у меня во рту, а я зачем-то облизнула их так же влажно, как только что, забыв себя, сосала его разбитые губы со вкусом крови. Этот кайф будто перетекает из него прямо в меня, этот безумный танец сомнамбулы, не понимающего, что происходит вокруг. Я погружаюсь в страшный, но такой желанный сон все глубже. Я облизнула его пальцы, всосала их в рот, а он погладил меня по языку и внутренней стороне щеки, постановая от удовольствия. И мне нравится этот бред, потому что моя психика уже отказывается работать в положенном русле. Я схожу с ума окончательно, когда кусаю его за пальцы и гляжу в глаза, чтобы увидеть реакцию. Реакция отдается движением его бедер и толчком большого мужского достоинства, которое теперь не пугает, а будоражит меня, заставляя дрожать совсем не от страха. Этот мужчина обволакивает меня своим коконом, и я будто в дурмане, отравленная его ядом. Я плавлюсь в его жаре, сминаясь под неподъемным весом. Я не могу дышать и хочу вдохнуть его. Мой безумный демон вынул пальцы из моих губ и вновь поцеловал меня, доедая недоеденное, то самое сладкое, что я тоже теперь чувствую вперемешку со вкусом металла. Его рука вдруг оказалась у меня между ног, и я ощутила, как скользкие от моей же слюны пальцы раздвигают мои складки, заставляя громко застонать ему в рот. Демон застонал в ответ на той же ноте, будто это теперь единственный язык, который он знает, и я опять захлебываюсь в этом безумии, потому что я хочу еще. Он начал двигать пальцами снаружи, и я почувствовала, как они скользят все сильнее. Вокруг его жестких подушечек начинает разгораться огонь на моей нежной коже. Я приоткрыла рот, понимая, что все, что хочу, — это застонать, жалобно и просяще. «Господи, как же это?» «Безумно!» «Моя!» — снова сказал он, и его пальцы вдавливаются глубже, скользят быстрее, еще и еще, а я уже тупо раздвигаю ноги шире, молясь, чтобы он не останавливался. «Моя!» — протянул он, словно сдавленный крик, но не боли. А я уже и смотреть на него не могу, мои глаза закрываются сами собой. Я сама притянула его к себе за волосы и поцеловала, потому что это второе, что я безумно хочу. Еще его вкуса, еще его дыхание, еще крови, которая смешивается с моей, потому что мои губы кровят от его укусов. Мой демон шевельнулся и оторвался от моих губ, и я краем плывущего сознания поняла, что он снова на меня смотрит, попутно раздвигая мои ноги одной рукой еще шире, чем они уже расползлись сами. Я вижу в его глазах себя, опять этот блядский вид и открытый от желания рот. И я себе нравлюсь в его глазах. Больше, чем в зеркале, больше, чем в глазах Карима, всех мужчин, что смотрели когда-либо на меня. «Демон мой!» — прошептала я на выдохе почти без звука, и он двинул бедрами один раз и очень резко. Я почувствовала, как он внезапно оказался внутри меня и словно ножом разрезал своей каменной плотью. Я вскрикнула и зажмурилась, а он замер, выжидая, когда я отдышусь. Я открыла глаза, боясь увидеть разочарование обманом. Я девственница, которой здесь не должно было быть. Но он медленно, завороженно моргнул, опуская и поднимая ресницы, словно в полусне. «Моя!» — вновь прошептал и стер подушечкой большого пальца, выскользнувшуюся на висок, слезинку. Вторую он поймал языком и продолжил целовать мои скулы, потом щеки и снова рот. А потом вдруг поднялся на локтях и двинулся бедрами еще раз, сильно и напористо, сдвигая меня по постели. Я выдохнула, короткий стон от боли и топящего меня желания. «Я...» — толкнулся еще раз. «Тебя...» — снова и еще глубже, разрывая меня изнутри и выдыхая на каждом толчке слова. «Выиграл. Я тебя выиграл. Я тебя выиграл. Я тебя выиграл». И все быстрее и быстрее вбивался на каждом слове, повторяя их, будто сознание больше не подвластно ему, только тело, которое пронзает меня и заставляет гореть. Я плавлюсь и дрожу, и теперь это не боль, это огонь, расползшийся по моему телу, затапливающий мои вены, мои мышцы, мои кости до самого мозга. И я не могу не вскрикивать вместе с ним в его бешеном ритме, в котором он уже потерял слова. Я теряю себя. И больше не хочу находить. Пусть это длится вечность. Он меня выиграл. «Да».